Глава 6. Мушкетер. Париж, июнь 1942 года. Встречу с Пикаром Жером назначил в маленьком безымянном баре на углу улицы Дюпти-Туара и Рю-Пере. В баре подавали дрянное пиво, да и вино, честно говоря, было не лучше. Если что и имело смысл в нем заказать, то арманьяк, а его Жером не любил. Но недостатки бара с лихвой окупались его достоинствами, одно из которых заключалось в стеклянной стене. С высокого крутящегося табурета у стойки просматривалась вся Рю-Пере. Вот Жером и сидел на табурете, потягивая водянистое пиво и незаметно изучая улицу в ожидании агента. Пикар должен был прийти в 6. В 5:30 против дверей бара появилась маленькая цветочница с большой плетеной корзиной. Спустя 10 минут в конце улицы остановился грузовик с брезентовым тентом. Из него выпрыгнули 2 молодых парней в комбинезонах электромонтеров. Один полез на фонарный столб, другой остался стоять на асфальте, держа в руках толстый провод. В самом баре свободных мест не было. Всего 5 столиков да 4 табурета у стойки занимали завсегдатаи из окрестных домов. Это с точки зрения Жерома было 2-м достоинством заведения. Подсадить сюда своих гестапо не смогло бы и при всем желании. Пикар пришел вовремя. Это было подозрительно, потому что он обычно безнадежно опаздывал. Широкоплечий, с перебитым носом, он всегда наряжался франтом, черные брюки, белоснежная сорочка, кремовый пиджак с гвоздикой в петлицах. «В заднем кармане у него наверняка лежит бульдог», — подумал Жером, «он как пиджак оттопыривается». А во внутреннем кармане пиджака — кастет. «Салю», — сказал Пикар, подходя к стойке. «Ты что, уезжаешь?» У ног Жерома между табуретом и барной стойкой стоял желтый кожаный саквояж. Да и сам Жером производил впечатление человека, отправляющегося в дорогу. Несмотря на жару, на нем был длинный плащ, а мягкая шляпа с широкими краями ждала своего часа на обитой цинком стойке рядом с недопитым бокалом пива. «Уезжаю». «Что будешь пить?» «Виски», — бросил Пикар и скептически огляделся. «Только я не люблю пить стоя». «Крошка», — Жером ущипнул за бок расплывшуюся на соседнем табурете толстуху. «Пришел мой друг. Помнишь, мы договаривались». Толстуха подняла осоловевшие глаза от своего стакана с вином, бог знает какого по счету. «Помню ли я? Красавчик, да я такое помню, что тебе и не снилось». Уговор у них был простой. Выпивка за счет Жерома, зато толстуха освобождает место по его первому требованию. За те 1.5 часа, которые Жером провел в баре, тетка выжила из их соглашения максимум возможного. Он даже начал беспокоиться за ее здоровье. «Удачи вам, голубки!» — пропыхтела толстуха, стекая с табурета, как студень. Пикар дождался, пока она вывалится из бара, извлек из кармана батистовый платочек и брезгливо протер кожаную обивку. «Как представлю, что такой квашни наверняка есть муж, сразу же хочется уйти в монахи». Для профессионального сутенера, не брезгующего заказными убийствами, заявление было довольно смелое. Но Жером уже привык к выходкам своего агента. «Какие новости?» Пикар повел брови в сторону бармена, цедившего виски из квадратной бутылки. «Здесь будем говорить?» «Используй метафоры», — посоветовал Жером. «Он их точно не поймет». «Я бы предпочел менее людное местечко», — проворчал Пикар. «Как насчет подвальчика на Рю Рашмор? У меня мало времени. Итак, новости». «Ну, что сказать». Пикар поскреб переносицу желтым от никотина ногтем. «Старик последние дни пребывает в дурном расположении духа. мыши слишком расплодились, а его коты плохо знают дом. Поэтому он решил набрать команду из местных, помоечных. Под стариком следовало понимать Карла Оберга, обергруппенфюрера СС и полиции и личного представителя Гиммлера во Франции. Мыши — бойцы сопротивления, а коты — гестаповцы, действовавшие независимо от французской полиции. Дом — Париж. А вот что это за местные помоечные? Вряд ли французская полиция. Вот с этого места поподробнее. Жером сделал вид, что отхлебывает из своего бокала, бросил изучающий взгляд на улицу. Там вроде бы ничего не изменилось. У маленькой цветочницы дела шли не очень-то бойко. В оккупированном Париже спрос на фиалки был невелик. «Есть такой лафон», — понизив голос, сообщил Пикар. «На самом деле никакой он не лафон, а вовсе шамберлен. Из легавых, только сученных». Сидел в лагере еще перед войной. Боши помогли ему бежать, вот теперь он и выслуживается. У него есть «Латле» на Рю Ларистон 93. Я сам там не был, но ребята, которые были, рассказывают всякие ужасы. Вроде как боши разрешили ему набирать из тюрем отморозков для охоты на мышей. У него там целые пыточные комнаты оборудованы, а стены обиты специальными подушками, чтобы криков слышно не было. «А какая ему с этого выгода?» «Не понимаешь?» Пикар прищурился. «У них же ксивы такие, что ни один кот к ним не подъедет. Сам старик подписывал. А они, пошумок, потрошат дома разных богатеев. Думаешь, кто-то будет вникать? Мыши там живут или добропорядочные граждане?» Теперь в голосе его явно слышалась зависть. Вон как люди устраиваются, не то что мы. Жерому стало противно, будто он проглотил тухлую устрицу. «И с таким материалом приходится работать», — подумал он, разглядывая озабоченную морду Пикара. «А чего ты ждал? Пришли одни бандиты, крутые, в черной форме с серебряными стрелами, и взяли к себе в подручник таких же бандитов, только калибром помельче». Вслух он сказал: «Имя Рюди де Мерот тебе что-нибудь говорит?» Пикар побледнел. Черные глаза его забегали быстро-быстро. «Ну, может, и говорит. Тебе он на что?» «Надо подвести к нему кого-нибудь из твоих парней. Аккуратно. Так, чтобы мог в любой момент входить в дом и выходить из него». Сутенер покачал головой, показал бармену на опустевший бокал повторить, развернулся на своем табурете к Жерому, перегородив широкими плечами почти весь обзор. «Не выйдет, приятель. Мерот мне не по зубам. Лафон по сравнению с ним — щенок». «А ты постарайся», — сказал Жером, вытаскивая из кармана плаща толстый конверт. «Мне нужны две вещи. Во-первых, свой человек в доме Мерода. Во-вторых, контакт, через который он общается со стариком». «А содержимое ночного горшка старика тебе случаем не пригодится?» — хмыкнул Пикар, но конверт взял. Помял его в толстых пальцах, пожевал губами. «Ладно. Попробуй что-нибудь сделать. Это все?» «Нет». К маленькой цветочнице подошел высокий господин, одетый совершенно по-летнему. Свободные белые брюки, мягкие мокасины, рубашка апаш. Начал придирчиво выбирать букет, внимательно рассматривая каждый цветок. Жером скосил глаза. Монтер, сидевший на столбе, уже спустился вниз. Теперь они с товарищем стояли на тротуаре, изучая какой-то чертеж на большом куске миллиметровки. Жером почувствовал легкий укол беспокойства. Уже не первый за сегодняшний вечер. Первый был, когда Пикар явился вовремя. Второй, когда агент словно бы случайно повернулся так, чтобы закрыть от него окно. Третий укольчик, к каким-то образом был связан с высоким господином, выбиравшим цветы. Что-то в нем было неправильное. Вот только что. «Я его где-то видел?» — спросил себя Жером. «Нет, не похоже. Господин стоял спиной, но у него была довольно характерная фигура. Долговязая, с широкими плечами и длинными руками. Жером бы такую запомнил. Одежда висит на нем, как на пугале. Стоп! Вот это уже ближе к истине. Ну-ка, ну-ка. А если взять этого господина мысленно раздеть, а потом снова одеть? Например, в военную форму. А на голову ему надеть фуражку. Волосы у него, кстати, по-военному коротко стрижены. Вот тогда он будет смотреться естественно. А так пугало и пугало ряжены. Есть люди, которые в штатском выглядят полными идиотами. Любитель фиалок, похоже, как раз из них. «Так что еще?» — нетерпеливо спросил Пикар. Жерому позарез требовалась информация о зондеркоманде «Панвиц», которая, это он знал совершенно точно, была недавно прислана из Берлина специально для охоты на агентов «Красной капеллы» во Франции. Пикар с его выходами на бандитов, имевших в свою очередь выходы на Карла Оберга, мог разнюхать кое-какие важные подробности. Вот только Жером уже начал сомневаться, что хочет узнавать их через сутенера. «Поговорим на улице». Жером бросил на цинковую поверхность стойки несколько купюр, достаточно, чтобы оплатить и бездонную толстуху, и два виски Пикара, и собственный бокал пива. «Пошли. Быстро». Он подхватил желтый саквояж, нахлобучил шляпу и подтолкнул растерявшегося агента к выходу. Пикар вдруг зацепился полой пиджака за металлическую спицу, торчавшую из табурета, проворчал «мерда» и жестом показал, что пропускает Жерома вперед. «Выходишь первым», — ледяным голосом скомандовал Жером. «Идешь налево, не оборачиваешься. Встречаемся на набережной, напротив музея человека». «Как знаешь», — буркнул агент. Он быстро двинулся к двери, на ходу задевая шаткие столики. Жером шел за ним, стараясь держаться так, чтобы массивная фигура сутенера закрывала его от наблюдателей с улицы. В дверях Пикар на мгновение замешкался. Слева от него, в той стороне, куда велел ему идти Жером, стояли двое электромонтеров. Справа высилась глухая стена церкви всех святых. В конце концов он решил и юркнул направо. И в эту секунду Жером окончательно уверился в том, что Пикар сдал его гестаповцам. Электромонтеры выхватили из карманов своих комбинезонов черные вальтеры и, крича «Хальт!», бросились к дверям бара. Высокий господин, которому не шла штатская одежда, рывком вытащил из плетеной корзины маленькой цветочницы автомат с коротким дулом и направил его в грудь Жерома. «Стойте на месте, месье!» — на хорошем французском приказал он. «Вы арестованы!» Время для Жерома остановило свой ход, как бывало всегда, когда на него направляли оружие. Он начал поднимать руки. В правой по-прежнему был желтый саквояж. И когда саквояж оказался на уровне груди, спиной прыгнул не успевшую закрыться стеклянную дверь бара. Грохнула автоматная очередь. Пули прошили первую стальную пластину, вшитую в кожаный бок саквояжа. Потеряли свою инерцию в его содержимом и увязли во второй стальной пластине. Сила удара, однако, была такова, что Жерома спиной вперед швырнула почти через весь бар. Он больно ударился головой о деревянную полку с пузатыми бутылками с разноцветными наклейками и под звон стекла нырнул в неприметную дверцу слева от барной стойки. Это была третья, самое главное достоинство маленького безымянного бара на Рю-де-Жарден. Черный ход, выводящий в лабиринт узеньких улочек старинного квартала Сан-Мартен. За спиной слышалась немецкая ругань и крики насмерть перепуганных пьянчужек. Завсегдатаи сейчас наверняка бестолково метались по тесному заведению, мешая преследователям. Жером мельком пожалел их. Кому-нибудь обязательно достанется рукояткой Вальтер по голове. Гестапо — не парижская полиция. Церемониться не привыкла. Он пронесся по темному коридору, выбил плечом деревянную дверь. На то, чтобы откинуть щеколду, ушло бы секунды две. Такой роскоши он себе позволить не мог. И врезался в какого-то велосипедиста. Велосипедист, взвизгнув от неожиданности, грохнулся на тротуар. Удачно успел подумать Жером, подхватывая падающий велосипед и прыгая в седло. Ему продолжало вести. Улица шла под уклон. Неудобно только было вести велосипед, сжимая в одной руке саквояж. Велосипед, немилосердно дребезжа, вилял из стороны в сторону, распугивая немногочисленных прохожих. Выстрелы раздались, когда Жером уже заворачивал за угол. Брызнула над ухом кирпичная крошка. Жером инстинктивно уклонился. Велосипед повело влево. Переднее колесо воткнулось в бордюрный камень. Будь транспортное средство покрепче, все ограничилось бы обычной восьмеркой. Но нечаянный трофей был таким дряхлым, что вполне мог бы помнить времена Наполеона III. Жером почувствовал, как его железный конь разваливается прямо под ним. И нырнул головой вперед, выставив для страховки левую руку. Шляпа, хорошая велюровая шляпа фасона Барсалино, слетела и осталась лежать в уличной пыли. Жером перекатился через голову, вскочил и, не теряя темпа, бросился бежать, петляя, как заяц. Он выигрывал у преследователей 60 метров. Вполне достаточно, если не принимать во внимание тот факт, что они были вооружены, а он нет. За те годы, что Жером жил в Париже, а он приехал сюда летом 1936-го, он успел неплохо изучить город. Море был идеальным кварталом для ухода от погони, при условии, что у вас есть четкое представление, куда именно следует бежать. Жером надеялся оторваться от гестаповцев на улице Шапон. Он знал там чудесный старинный дом, из подвалов которого можно было спуститься в знаменитые парижские катакомбы. Для этого нужно было преодолеть еще 200 метров, но не по прямой, а по изломанным, как эсэсовские молнии, переулкам. Тут-то судьба и показала Жерому длинный красный язык. В переулке, куда он влетел на крейсерской скорости, стояла карета скорой помощи. Двое дюжих санитаров тащили носилки с накрытым простыней телом. А за ними, закрывая узкий проход между машиной и стеной дома, возвышались два здоровенных полицейских, старый и молодой. Это были французские полицейские, не гестаповцы, и ждали они явно не Жерома. Но вид выскочившего прямо на них растрепанного человека в плаще их заинтересовал. Старший полицейский, грузный, с большим пивным животом и вислыми усами, удивленно поднял густые брови. «А ну-ка, парень!» Жером не стал дожидаться, пока полицейский договорит фразу до конца. Он метнулся в сторону, едва не сбив с ног санитаров, и ворвался в подъезд, из которого только что вынесли носилки. «Месье!» — пискнула ошеломленная консьержка. «Полиция!» — крикнул на бегу Жером. «Закройте дверь быстро!» 8 лестничных пролетов, по 20 ступенек каждый, он проскочил на одном дыхании. Взлетел по лестнице, ведущей на чердак, молясь, чтобы не оказалась закрыта на замок дверь на крышу. Молился не зря. Замок кто-то вырвал из двери вместе с остальными ушками. Пинком распахнул дверь, выкатился наружу. Крыша была крутой, как и у большинства старинных парижских домов. Жером, балансируя на скользкой черепице, побежал по коньку крыши. Тяжелый саквояж больно бил его по бедру. Когда крыша кончилась, он швырнул саквояж вперед и прыгнул. Воздух ударил в лицо, как боксерская перчатка. С ловкостью акробата Жером приземлился на крышу дома напротив, подхватил зацепившийся за металлическое ограждение саквояж и, пригибаясь, рванулся вперед. Париж вздымался вокруг серыми, розовыми и ржавыми волнами. Дом, на который он перепрыгнул, был крыт жестью. Жесть грохотала под ногами, но, по крайней мере, не была такой невыносимо скользкой. Жером добежал уже до обрывающегося в пустоту края, когда сзади снова затрещали выстрелы. Должно быть, преследователи начали стрелять, еще не выбравшись из слухового окна, и не могли как следует прицелиться. Пули прошли значительно выше и левее его плеча. Жером ухватился за край крыши и бросил тренированное тело в зияющий провал. Мгновение раскачивался под козырьком, потом сгруппировался и приземлился на небольшом увитом плющом балконе. Сквозь полуоткрытые стеклянные двери видна была мансарда, завешанная разноцветным бельем. В пребывавшей в художественном беспорядке постели прижались друг к другу чрезвычайно напуганные вторжением Жерома лысоватый тип лет 40 и юная полненькая брюнетка. «Прошу прощения», — сказал им Жером, — «вы пока продолжайте, а я скоро уйду». Он вернулся на балкон и вскочил на жалобно скрипнувшее ограждение, держась рукой за стену. Жесть наверху грохотала под сапогами преследователей. Потом грохот затих, и прямо над головой Жерома показалось сосредоточенное розовое лицо одного из электромонтеров, перегнувшегося посмотреть, куда исчезла жертва. Их глаза встретились. Прежде чем гестаповец успел крикнуть, Жером схватил его за волосы и рывком сдернул с крыши. «Жан-Поль!» — пискнула полненькая брюнетка. «Что там упало? Мне страшно! Ты обещал меня защищать!» Поскольку лысоватый Жан-Поль явно находился в замешательстве, Жером очаровательно улыбнулся брюнетке. «Мадемуазель, не покажете, где у вас дверь на лестницу?» Как ни странно, на этот раз лысый среагировал очень быстро. Видимо, в мансарде жил именно он. «Там, месье!» — с готовностью показал он и тут же натянул одеяло чуть ли не до бровей. Жером метнулся к двери, путаясь в развешанном повсюду мокром белье. Краем глаза заметил прислоненную в углу железную кочергу, наклонился и схватил ее. Выскочил на подозрительно тихую лестницу. Первым побуждением было скатиться вниз и уйти проходными дворами, но именно этого от него и ждали преследователи. Жером снял ботинки, аккуратно поставил их у стены и в одних носках начал подниматься к чердачной двери. Там-то и выяснилась причина странной медлительности гестаповцев. Эта дверь была заперта на огромный висячий замок. Мгновение Жером размышлял, как ему воспользоваться таким подарком судьбы, но только мгновение. В следующую секунду тишину разорвали оглушительные выстрелы, и дверь слетела с петель. Второй электромонтер шагнул через порог, сжимая в правой руке пистолет, а левой прикрывая лицо от повисшей в воздухе древесной трухи. Прижавшийся к стене Жером взмахнул кочергой, как клюшкой для гольфа. Грохот выстрела заглушил треск перебитого запястья. Вальтер с металлическим лязгом запрыгал вниз по ступенькам. Следующий удар пришелся электромонтеру по мясистому затылку. «Шайзе!» — отчетливо выговорил гестаповец, падая на колени. Жером вцепился в воротник его комбинезона, рывком поставил на ноги и, заслоняясь словно живым щитом, потащил вниз, туда, где лежал пистолет. Однако электромонтер оказался парнем крепким и попробовал вывернуться из захвата. Пришлось сломать ему палец на левой руке. Таща за собой завывающего от боли немца, Жером подобрал Вальтер и принялся осторожно спускаться по лестнице. Он не был уверен, что третий гестаповец не затаился где-нибудь в подъезде, если их вообще было трое, педантично уточнил он. «Проклятый ублюдок!» — сквозь стоны проговорил электромонтер. «Тебе все равно не уйти. Квартал оцеплен, тебя пристрелят, как бешеную собаку!» Жером посмотрел на него, как на заговоривший шкаф. «Кто руководит операцией?» — спросил он на чистом Hochdeutsche. «Быстро! Назови имя и останешься жить!» «Штурмбанфюрер Бреннер!» — без малейшей запинки ответил гестаповец. «Оставь мне жизнь, пожалуйста!» «Болван!» — сказал ему Жером. «Я вхожу в группу Лафона и действую по личному заданию обергруппенфюрера Оберга. Ясно?» Гестаповец заскулил. «Не может быть! Осведомитель сказал, что ты британский агент. Обергруппенфюрер сам подписал приказ об операции!» «Везде бардак!» — пожал плечами Жером. «При случае передай это милашке Бреннеру». Он аккуратно ударил пленника рукояткой пистолета в основание черепа. Очень хотелось убить нацистскую сволочь. Но соблазн бросить тень подозрения на Лафона и его бандитов оказался сильнее. Быстро стянул с потерявшего сознание немца голубой комбинезон и переоделся, запихнув плащ в вместительную сумку электромонтера. Теперь, по крайней мере, в него не начнут стрелять сразу же, как только он выйдет из подъезда. Стрелять не начали вообще. Куда подевался высокий автоматчик, которому не шла штатская одежда, оставалось только гадать. Возможно, он не любил бегать по крышам. Прохожих на улице видно не было, всех распугала стрельба. Полицейские, впрочем, тоже запаздывали. Никто не помешал Жерому заглянуть за угол дома, где в маленьком грязном проулке валялось изломанное, как у тряпичной куклы, тело первого гестаповца. Метрах в трех от трупа лежал его желтый саквояж. Жером поднял его, отряхнул от пыли и быстрым шагом удалился в сторону улицы Шапон. Тем же вечером, сидя в своей дешевой меблированной комнате на Рю де Бюфон, Жером, активно пользуясь содержимым желтого саквояжа, составил объявление в газету. Выглядело оно так. Молодой журналист с хорошими манерами, старинная аристократическая семья из Лиможа, будет рад знакомству с образованной, начитанной и немеркантильной барышней, интересующейся историей древней Финикии, Рима и Карфагена. Владение машинописью приветствуется. Совместная работа с 10 до 18 вечерами, обсуждение дальнейших творческих планов под сенью уютных кафе и ресторанов Парижа. Возможно, поездки на море, Нормандия. Связь по телефону номер 51677 Раймон. В желтом саквояже находились самые обычные книги. «Восстание ангелов» Анатолия Франца, «Саламбо» Флабера, «Деньги» Золя и «Тартарен» из Тараскона Альфонса Доде. Правда, некоторые из них были пробиты пулями господина, которому не шла штатская одежда, но в остальном они ничем не отличались от тех, что можно было купить в любой книжной лавке Парижа. Однако, зная определенную последовательность образцов, слов и слогов, объявление, составленное Жеромом, можно было прочитать так. «Мушкетер центру. Оберг недоволен низкой результативностью работы гестапо во Франции. Немцы активно привлекают к работе в Париже бывших уголовников, связи с которыми поддерживают через агентов полицию. Агент Пикар перевербован гестапо. Была предпринята попытка моего ареста. Операцией руководил штурмбанфюрер Бреннер. Меня считают британским агентом. В связи с этим прошу разрешить мне уехать из Парижа до 18 июля в Нормандию. Связь по резервному каналу. Мушкетер». На следующий день Жером отнес это объявление в редакцию газеты «Франсуар» и заплатил в кассу 16 франков. На протяжении следующих двух дней он почти не покидал своей комнаты, лежал на кровати и перечитывал опасные связи Лакло. На третий день, выйдя за хлебом в булочную напротив, Жером купил вечернюю газету. На последней странице в разделе объявлений он прочел следующее. «Молодая женщина с прекрасными манерами, приехавшая с острова Маврикий, ищет работу гувернантки в семье со старинными аристократическими традициями. Писать на адрес Жюльет Сорель до востребования». С помощью романа «Красные и черные» издательства «Лафон» 1927 года это невинное объявление читалось следующим образом. «Центр мушкетеру. Отъезд из Парижа не разрешаю. Удвойте бдительность и ждите дальнейших распоряжений».